Глава 3. Сборы во дворец для Агнии начались самым необычным образом. Она вместе с наставником отправилась бродить по столице в поисках жилья. Ей нужен был небольшой приличный особнячок, подходящий для молодой магички из хорошей семьи. Пусть за спиной девушки не было высокого рода или набитых золотом сундуков, зато там стоял наставник и мрачным вороном оценивал каждый вариант, найденный по объявлению в газете или по списку благородных домов в ратуше. Причем списки и объявления пришлось искать самой Агнии за завтраком. Наставник сказал, что это будет экзаменом для девушки на самостоятельность. Сам он бродил за ней исключительно под плащом тьмы, так что никто из хозяев и управляющих его не видел. Но кое-кто оглядывался, ощущая странный мороз на коже, если пытался флиртовать с хорошенькой магичкой или выставлять невыполнимые условия аренды. Наконец, часам к 4 после полудня, умотавшаяся девушка нашла то, что искала. Старый дом, в котором много лет обитала почтенная вдова. Ее сын проживал в другом городе, имел там дом, службу и семью, но терять жилище в столице не хотел. Поэтому охотно сдал домик на длительный срок со всей мебелью и старыми слугами. Агния прошлась по комнатам, оценила старинный мрачноватый уют и заключила сделку, не оглядываясь на ментора. Как только представитель агентства по найму ушел, забрав деньги и бумаги, Агния тут же собрала в прихожей всех старых слуг и объявила: «Меня зовут Агния Богданова. Если кого-то оскорбляет моя фамилия, то уходите сразу». Немолодые уже слуги переглянулись, но никто не ушел. Девушка знала, что вообще-то вдова перед смертью оставила всем своим домашним неплохие пенсии. Но люди они были еще крепкие, пусть и пожилые, и доживать век в дешевых меблированных комнатах не желали. «Я магичка». Девушка снова взяла паузу, но никто не дрогнул. «Меня выбрали для стажировки в королевском дворце». Вот тут слуги оживились и заулыбались. «Поздравляем, сударыня», — выразил общее мнение дворецкий. «Мы очень рады, что в этом старом доме снова вспыхнет жизнь. Госпожа Эспеха очень любила устраивать балы и танцевальные вечера. Жаль, что последние несколько лет она была слишком слаба для этих мероприятий». «Что ж», — улыбнулась Агния, — «я рада, что никто не ушел. Давайте обсудим, что нуждается в ремонте, замене, и есть ли необходимость нанимать приходящую прислугу, если здесь буду жить только я и мой наставник». Остаток дня пришлось потратить на благоустройство дома. Дворецкий, экономка и Агния обошли его от подвала до чердака. Девушка сразу сказала, что первое время будет приезжать только ночевать, так что дом следовало подготовить для проживания как можно скорее. С точки зрения обычного человека, магичка действовала расточительно. Вывела в подвале плесень, сырость, насекомых и мышей с помощью нескольких заклинаний, а потом нарисовала на стенах и потолках знаки, которые не позволят грызунам и многоножкам вернуться в привычное жилье. Укрепила скрипучие полы магией, но распорядилась вызвать мастера, чтобы отциклевать потемневший паркет и нанести новый слой защитной мастики. Изгнала жучков-древоточцев из старинной мебели и восстановила драгоценное дерево и шелковую ткань. Приказала заново отполировать перила и выправила скрипучие ступеньки. Вот побелку Агния освежать не стала. Приказала экономке организовать аккуратную побелку и выдала порошок, который следовало добавить в известковое тесто. Приказала снять и вычистить все шторы, портьеры, деревянные ковры, пледы и подушки. Вымыть восстановленные зеркала и начистить рамы. Камины девушка прочистила сама, вытолкнув сажу через дымоход на крышу, и сразу отдала приказ установить в дымоходах решетки, а пока натянула в слишком широких трубах сигнальные сторожки. Вообще, обход дома нужен был Агни для того, чтобы правильно защитить свои владения. Так что попутный ремонт она сочла еще одной гранью безопасности, ведь заодно девушка проверила все стены на наличие полости и проходов, обнаружила несколько старинных тайников и парочку запасных выходов. Один из комнаты хозяйки вел в садовую беседку, удобную для ночных свиданий, а второй — из спальни хозяина выходил незаметный сарайчик у задней калитки. Хихикая про себя, Агния проверила и укрепила эти ходы, смазала застывшие от времени петли, добавила охранки и поняла, что сил не осталось. А ведь нужно еще проверить сад, укрепить ограду и крышу. К счастью, слуги сообразили быстрее новой хозяйки и накрыли в столовой полноценный обед из 5 блюд. Насыщаясь, Агния ругала себя за невнимательность к резерву. Завтрак был очень давно, обед за делами пропустила, а ведь ее магическое ядро еще не сформировалось до конца, и есть ей нужно много и регулярно. Прислуживал за столом сам дворецкий, а лакей, подносивший новые блюда, стоял за дверью и негромко болтал с горничной. Откуда парню было знать, что магичка всюду развесила чуткие уши? «Ой, Славич, госпожа уже супа вторую миску съела и жаркое с овощами, а теперь еще курочку подали. Такая маленькая, а лезет в нее». «Фуй, глупая, вспомни, старая госпожа мага приглашала. Сколько он ел?» «Так там мужик огромный был. Молочного поросенка за раз оприходовал, да каплуна, да ногу телячью». «И маг был не особо сильный. Он тогда только немного госпоже помог, да бумаги на наследство заверил. А эта малышка весь дом перетряхнула. Вот посмотри сама, ни пылинки, ни паутинки. Мыши с троем ушли, да и пол скрипеть перестал. Пусть ест сколько нужно. В таком-то доме и работать приятно. А еще я слышал, что маги на золото не скупятся, коли дела у них хорошо идут. Так что ты тут не болтай. Беги кровать госпожи готовь». Горничная убежала, а магичка закончила обед большой чашкой чая с кофейным тортом и довольной улыбкой. Очень непроста была госпожа Эспеха, если слуги у нее не просто подавать да убирать умеют, но еще и рассуждают неплохо.